припровожденный под арест в литейную часть, вонзил себе в грудь перочинный нож по самую рукоятку и имел еще силы отломить ее и взойти на лестницу, где и упал мертвый. Когда, испуганный этим трагическим исходом и страшась за душевное настроение Жуковского, я поспешил к нему рано утром, то нашел его еще в постели, усталого, но весело острящего над тем, что этот дурак вздумал привести над собой в исполнение приговор более строгий, чем тот, который постановлен судом. Речь его по делу Овсянникова была великолепна и не теряла даже от сравнения с блестящей диалектикой пословицы, который в качестве гражданского истца восклицал: «Нам говорят, что это все лишь одни предположения, одни черточки, одни штрихи, а не серьезные обвинения». Ну да, это штрихи, это черточки, но из них составляются линии, а из линий — буквы, а из букв — слоги, а из слогов — слово, и это слово — поджог. Спасович Владимир Данилович, 1829-1906 годы. Русский юрист и литератор. Известен своими теоретическими работами в области уголовного права и процесса, гражданского и международного права. В 1866 году вступил в адвокатуру. Выступал по ряду политических дел. Когда после окончания дела Овсянникова Палин собрал у себя лиц, возбудивших меня, подготовлявших Маркова и Кнерима и проведших это дело, Жуковского, и торжественным голосом объявил нам о монаршем удовольствии по поводу действий, давших возможность довести до обвинительного приговора миллионера Самодура, в деянии которого полиция видела лишь случай, Жуковский остался верен себе и с ядовитой иронией, весьма мало гармонировавшей настроению бывшего псковского губернатора, очутившегося министром юстиции, сказал: «Да, ваше сиятельство, мы именно тем и отличаемся от администрации. Мы всегда бьем стоячего, а они всегда лежачего». Таков был будущий обвинитель Засулич. Но ему не понравилось бить стоячего в оправдании тех, кто бил лежачего. И ссылаясь на то, что преступление Засулич имеет политический характер, и что, обвиняя ее, он, Жуковский, подставит в трудное и неприятное положение своего брата-эмигранта, живущего в Женеве, он наотрез отказался от предложенной ему чести. Тогда Лопухин обратился к Андреевскому. Мягкий и гуманный, поэт в жизни и в литературе, говорящий судья на обвинительной трибуне, независимый и всегда благородный в приемах, Андреевский составлял полную противоположность Жуковскому и в силу известного закона о противоположностях был тоже выдающимся по своей даровитости обвинителем. На предложение Лопухина, сделанное в присутствии прокурора окружного суда Сабурова, он ответил вопросом о том, может ли он в своей речи признать действия Трепова неправильными. Ответ был отрицательный. «В таком случае я вынужден отказаться от обвинения Засулич», — сказал он, «так как не могу громить ее и умалчивать о действиях Трепова». Слово «осуждение», сказанное противозаконному действию Трепова с прокурорской трибуны, облегчит задачу обвинения Засулич и придаст ему то свойство беспристрастия, которое составляет его настоящую силу. Лопухин стал его уговаривать, то тупо иронизируя над либеральным знаменем, которым прикрывался Андреевский, то уговаривая его и упрашивая, то показывая когти и внутренне скрежеща зубами, то заверяя его, что это не служебный, а частный разговор. «Зачем вы меня уговариваете?» — сказал ему наконец Андреевский. «Когда вы можете мне предписать, дайте мне письменный ордер. Я уже тогда увижу, что мне делать, подчиняться или оставить службу», — перебил его Лопухин. «Да я этого не хочу, что вы!» И, уверив его еще раз, что разговор имеет совершенно частный характер, он отпустил его и потребовал себе Кесселя. На другой день от Андреевского и Жуковского было официально потребовано объяснение, на каком основании они отказались от обвинения. А Кессель, зайдя ко мне в кабинет, объявил, что он вынужден был принять